Мангака. Глава 1. О божечке. Прошептала Юки, ускоряя шаг, и прислушиваясь к гоготу, доносившегося из-за спины трех парней гоповатого вида, которые с каждой минутой приближались к ней, хотя она и старалась идти как можно быстрее, но на каблуках было сложно быстро передвигаться. Она уже успела тысячу раз пожалеть о том, что приняла решение идти через этот парк, а не прислушалась к подружке, у которой была в гостях, и не вызвала такси. Пожалела денег, называется, на свою голову. Да бог с ним, с этим такси, но можно же было пойти по освещенной улице, хотя это и было бы длиннее. Испугалась, что родители ругаться будут, если она не успеет к назначенному ими времени, а бояться-то нужно было совсем другого. Эта троица парней в балахонах и с банками пива в руках увязалась за ней почти сразу, после того, как она вошла в парк. Вот только тогда она подумала, что это просто совпадение, и не обратила на них внимания, и, кажется, зря. Развязный смех становился все ближе, и, как назло, парк оказался полностью безлюдным, так что за помощью, если вдруг что-то случится, обратиться было ни к кому. «Эй, красотка, куда ты так торопишься? Притормози, составь нам компанию». Развязно обратился к ней кто-то из той троицы, и она действительно притормозила, вот только совсем не для того, чтобы дожидаться их вместе с приключениями на свою пятую точку. Юки быстро разулась, схватила туфли и прямо босиком побежала бегом, надеясь, что их отягощенные пивом организмы не смогут за ней угнаться. «Куда стоять?» – заорали сзади сразу несколько голосов, и она услышала, что они побежали за ней, громко топая ногами. «Ой!» – запрыгала она на одной ноге, наткнувшись на валяющуюся ветку. Бежать босиком оказалось все же не лучшей идеей. Это не улицы, которые так тщательно вымывались каждый день, что вот по ним действительно можно было босиком ходить. Парк, все же, тут ветром и ветки приносило, и листья, и прочий природный мусор. Юки споткнулась и полетела на асфальт, больно ударившись коленкой. На глазах выступили слезы от боли, и она с отчаянием смотрела на выход из парка, до которого оставалось буквально пару десятков метров. Ну, вот, а если бы не убегала, то осталась бы цела, почти. Но ничего, сейчас мы тебя пожалеем. Да парни, заржал один из троицы, подойдя к ней и схватив вдруг за волосы, вынуждая ее встать. «Не надо», с ужасом прошептала она, послушно вставая, и слезы хлынули из ее глаз. «Слышь, Хира, может, хватит с нее?» — неуверенно произнес еще один парень, с натянутым чуть ли не носа капюшоном кофты. «Пошутили, и хватит. Ты че, зассал? Ты только глянь на нее. Когда ты еще такую красотку полопать сможешь?» Хира схватил ее за подбородок и поднял голову вверх, подставляя под свет одинокого фонаря. «Впрочем, не хочешь, так и не надо. На стреме тогда постоишь. А если увидит кто?» — трусливо спросил третий. «Не увидит. Мы сейчас до кустиков прогуляемся, а Киши на стреме постоит, раз участвовать не хочет». Юки с силой потащили за волосы к кустам, заставив перебирать непослушными ногами, а от ужаса у нее буквально все тело оцепенело. Вдруг ей показалось, что краем зрения она увидела какую-то фигуру, направляющуюся к ним от выхода и парка, и это придало ей немного сил. «Помогите!» – отчаянно закричала она, сбросила оцепенение и стала из последних сил вырываться и упираться. «Заткнись, дура!» Прилетела тут ей пощечина, опрокинувшая ее на землю, а потом ее рывком подняли и потащили дальше. «Придурки, вы чего тут устроили?» — раздался вдруг рядом чей-то мрачный глухой голос, и Юки с вспыхнувшей надеждой повернула голову, но та тут же стала угасать, когда она увидела говорившего. К ним подходил совсем молодой парень, ее ровесник, лет 15 или 16 на вид, с убранными в карманы руками. Но дело было даже не в том, что она сомневалась, что он сможет чем-то ей помочь в одиночку, а в том, что он выглядел так странно и от него веяло такой жутью, что Юки вообще не была уверена, что стоит ждать помощи от этого типа. Длинные черные растрепанные волосы, волной падающие на плечи, большие глаза, глядевшие на мир угрюмо и злобно, скуластое вытянутое лицо, широкие плечи. Ну, не был он вот совсем похож на того, кто спешил бы на помощь первому встречному, а скорее напоминал хищника, собиравшегося вырвать добычу у более слабого соперника. «Слышь, тебе что надо, вообще? Не видишь, заняты мы. Мимо проходи», — рыкнул ее мучитель, но она услышала в его голосе неуверенность. «Девку отпустили быстро и свалили нахрен отсюда, пока я добрый», — равнодушно процедил тот, не вытаскивая руки из карманов черной куртки. «Ты чё, сам хочешь с ней позабавиться? Так давай мы тебя вперед пропустим, а сами подождем, и потом ей займемся», — решил поторговаться Хира, а его друзья ошеломленно глянули на него. Обычно не было у их главаря привычки делиться с кем-то чем-либо, тем более, с совершенно незнакомыми людьми. «Свалили», — я сказал, и быстрее, не согласился с ними незнакомец, мрачно глядя на них. «А ведь я предлагал добром дело решить», — рыкнул Хира, и буквально бросил Юки в руки своему приятелю. «Шира, присмотри за ней, чтобы не сбежала. Киши, давай объясним человеку, что не стоит лезть в чужие дела». Они вдвоем двинулись к незнакомцу, который все так же угрюмо смотрел на их приближение, лениво достал руки из карманов и, никуда не торопясь, натянул на них черные кожаные перчатки с обрезанными пальцами. «Типа крутой, да, Энна, получи». Широко замахнулся главарь, но его удар лишь бессильно рассек воздух, а сам он тут же согнулся от полученного в живот удара кулаком. Киши попытался суетливо нанести удар ногой поскользнувшего к нему парню, но тот шутя уклонился от удара, и Киши покатился по земле, оказавшись сбитым ударом незнакомца ногой по его опорной ноге, а вдогонку еще и удар по затылку прилетел, выключивший ему сознание. Юки во все глаза следила на происходящем. Сейчас этот незнакомец напоминал ей огромного кота, который сыто играет с мышкой, и в любой момент может шутя ее прихлопнуть. Вот главарь этой шайки пришел в себя, и попытался со спины напасть на парня, но тот медленно, словно нехотя, сделал шаг в сторону, поставил подножку, и придурок полетел на землю, сопровождаемый пинком позаду. Он тут же попытался вскочить, но шагнувший к нему парень пресек эту попытку, ударив того ногой по животу с такой силой, что того вытошнило, и сразу же получил еще и удар в голову, после чего затих. Юки брезгливо отвернулась от него, но наблюдать не перестала, опасливо поглядывая на незнакомца, который, убедившись, что те двое больше не представляют никакой угрозы, побрел к ней и третьему идиоту, продолжавшему держать ее. «Не подходи», — испуганно взвизгнул тот, прикрываясь девушкой как щитом. «Отпусти девку, и можешь валить нахрен отсюда», — скучающим тоном предложил незнакомец, медленно приближаясь к ним. «Ладно, ладно, я ухожу, только не трогай меня», — нервно выкрикнул придурок, продолжавший держать Юки, и через секунду она почувствовала, что ее никто не держит, а сзади послышался топот убегающих ног. «Спа, спас, спасибо», — еле выдавила из себя девушка, настороженно глядя на своего спасителя, который совсем им не выглядел, и сверлил ее тяжелым взглядом темных глаз, цвет которых в этом полумраке было невозможно разглядеть. «Пожалуйста», — хмуро бросил он, развернулся и медленно пошел прочь. Юки с облегчением выдохнула, обулась и вдруг увидела, что те два тела начали шевелиться. Сначала она оцепенела от ужаса, но тут же пришла в себя и побежала за удаляющейся фигурой. «Чего тебе?» — хмуро спросил парень, когда она догнала его и пошла рядом с ним, опасливо оглядываясь назад. «Можно я рядом с вами пойду?» — робко попросила она, хотя бы немного, пока мы в людное место не выйдем. «Поздновато как-то до тебя дошло, что молодым девушкам не стоит в одиночку ходить в такое позднее время по подобным местам, но лучше поздно, чем никогда», — проворчал он, даже не глядя на нее. Они уже вышли из парка и теперь шли по безлюдной улице. Было довольно прохладно, и Юки чувствовала, как мурашки бегут по ее коже, прикрытой лишь легкой кофточкой, но ей даже в голову не пришло попросить куртку у этого странного типа, а сам он и не думал предлагать. «Я так обычно не делаю, просто задержалась сегодня и опаздывала домой», — тихо возразила она, — «а так я никогда». «Конечно, никогда», — перебил он ее, — «еще чуть-чуть, и никогда и никуда ты бы больше не опаздывала. Те пьяные придурки позабавились бы с тобой, потом бы вдруг поняли, что ты видела их лица, а значит, им светит тюрьма. Угадай, что они бы с тобой сделали, как только осознали бы, что достаточно заставить тебя замолчать, и ничего им не будет. Стали бы меня шантажировать», — неуверенно предположила Юки, чувствуя, как побагровело ее лицо, как только она представила себе, каким образом они стали бы ее шантажировать. Наделали бы всяких развратных фоток с ней, а потом пригрозили бы выложить в интернет. Ох, только не это. Отец тогда прибил бы ее, а все друзья отвернулись бы от ней сразу же. «Нет, дура ты тупая», — вдруг рявкнул на нее странный парень, вырвав из мучительных размышлений. «Простите», — испуганно пискнула она, глядя в его полыхающие от ярости глаза. «Не прощу. Ты чем думаешь вообще?» Еще сильнее рыкнул он. «Не понимаешь, что они просто убили бы тебя. У тебя такая тонкая шея, как настоящий маньяк», глянул он тут на нее, «достаточно лишь сжать посильнее, да подержать несколько секунд, и все. Не будет больше на этом свете еще одной дурочки, которая шатается по вечерам где ни попадя. Простите, мне пора», испуганно пискнула девушка, глядя в бешеные глаза незнакомца. Только сейчас до нее дошло, что она даже имени своего спасителя не знает, да и вообще не факт, что этот парень добрее тех придурков, и не задумал сделать с ней еще что-то более ужасное. «До свидания», вежливо попрощалась она, уже чуть ли не бегом удаляясь от незнакомца, то и дело оглядываясь, как будто боясь, что он кинется за ней. Но тот лишь проводил ее мрачным взглядом, сунув руки в карманы, постоял на перекрестке, пока фигура девушки не скрылась за углом здания, и пошел в другую сторону. Глава 2. Я проводил девушку взглядом, поправил трясущейся рукой воротник куртки, спасаясь от ночного холода, сплюнул на раздражающе чистый асфальт, и пошел к дому, чувствуя, как потихоньку меня отпускает. Судя по ее взглядам, она, похоже, приняла меня за какого-то маньяка, ну, да и похрен на нее, что взять с этой дуры, они вообще тут как будто инкубаторские какие-то все, как под копирку друг на друга похожи, одеваются в одни и те же бренды, гримируются и делают прически под одних и тех же айдолов, даже разговаривают похожими писклявыми голосами, стараясь придать детскости голосу. Хорошо еще пластическая хирургия тут не пользуется таким же спросом, как в той же Корее, хоть какая-то индивидуальность осталась. Ладно, пофиг на нее, пора подводить итоги сегодняшней вылазки. Надо сказать, весьма неутешительные. Как был я трусом в прежней жизни, так им и остался. То, что вместо прошлого жирного тела у меня теперь крепкое, мускулистое телосложение, никак мне не помогло избавиться от своей природной трусости. Как боялся я раньше по морде получить, так до сих пор этого и боюсь. Хорошо, что вообще смог себя заставить на трясущихся ногах подойти к тем придуркам, которые, на мое счастье, были под действием алкоголя. Будь они трезвыми, могли возникнуть сложности. Хотя тогда они, скорее всего, и не полезли бы к девушке. И, на мое счастье, рефлексы как надо сработали. Тело и без команды своего хозяина вспомнило, как надо действовать. Я на автомате уклонился от удара того здоровяка и пробил лоу-кик по опорной ноге, и не стал сдерживать удары при добивании. Уж слишком боялся, что этот тип придет в себя, и мне тогда не поздоровится, а потому вырубал наглухо что его, что второго, пока третий держал девушку и не лез в драку. Он, похоже, еще больше меня перепугался, а потому предпочел просто свалить, чему я, надо сказать, не сильно расстроился. Для первого раза впечатлений больше, чем достаточно. Я хотел проверить свое тело в боевых условиях, и сделал это. Миссия выполнена. Ну, его нахрен, еще раз в таких приключениях участвовать. Сердце, вон, до сих пор пытается из груди выпрыгнуть. «Я дома!» – зачем-то крикнул я, зайдя в дом, хотя прекрасно знал, что тут никого нет, кроме меня. Отец этого тела работал начальником службы охраны какой-то шишки, которая вечно была в разъездах по другим странам, и буквально пару дней назад эта шишка полетела в США по делам бизнеса, ну, а отец, естественно, с ней. Мы только-только переехали в этот город, так как подопечному отца дали повышение и перевели в главный офис компании, а он и отца за собой потянул, и мы даже вещи еще не успели распаковать все, как его уже озадачили этой командировкой. Впрочем, я вовсе не был расстроен тем фактом, что пару недель буду жить один в этом большом доме, и наоборот, даже был рад этому, так как отец производил довольно жуткое впечатление на меня, хоть ни разу и не поднимал на меня руку. Собственно, его талант вызывать страх у собеседника одним своим видом и перешел мне, а точнее, прежнему Сайта Кушита, по наследству, и немало попортил ему жизнь. Что за талант? Весьма своеобразный, надо сказать. Вызывать страх у людей только одним своим видом, взглядом, выражением лица и бог знает, чем еще, и хрен его знает, как это вообще все работает. Даже когда я улыбался сам в себе в зеркало, получался такой оскал, как у маньяка какого-то, который только что разделал очередную жертву. Прежний Сайта немало намучился с этим своим даром. Будучи по природе крайне добрым и мягким человеком, его крайне расстраивало, что люди при одном взгляде на него бледнели от страха, а одноклассники старались держаться от него подальше. Нет, с этим легко можно было бы справиться со временем, постепенно приучая людей к мысли, что он вовсе не тот, кем кажется, вот только времени у него обычно не было. Из-за работы отца они часто меняли место жительства и школу, где ему каждый раз приходилось заново создавать себе репутацию. На мой взгляд, абсолютно бесполезное занятие. Вот совсем не понял я его стремление всем нравиться. Наоборот, это же так классно, когда тебя все боятся, и никто к тебе не лезет со своими глупостями. И лично я этой ерундой заниматься не собирался. После выходных мне идти в новую школу, век бы ее не видеть, и я собирался приложить все усилия, чтобы никто из одноклассников не лез ко мне со своей дружбой, и меня оставили в покое. Меня и без того приводила в бешенство одна только мысль, что мне опять придется через все это пройти. В той жизни я только пару лет, как закончил этот ад, который по какому-то недоразумению, не иначе, называется школой, и толком даже свободой не успел насладиться, как сюда угодил. Всю мою ненависть к школе способен понять только тот, кто, как и я, все школьные годы провел в ней фактически изгоем, и подвергался всевозможным издевательствам. Самое мягкое прозвище, которое у меня там было, это Жиробас или Жиробасина, а про остальные же я предпочитаю умолчать, дабы не бередить едва поджившие душевные травмы. Я встряхнул головой, прогоняя нахлынувшие воспоминания, и прошел на кухню, намереваясь чем-нибудь перекусить. Обычно я, как попал сюда, старался на ночь ничего не жрать, вовсе не желая, чтобы ко мне вернулось прежнее тело, но сегодня надо было чем-то заесть пережитый стресс, да и не ужинал я еще ничем. Поставил воду на лапшу, посолил, кинул в ковш вариться пару яиц, налил себе минералки в кружку и подошел к окну, ожидая, когда закипит вода. Нестерпимо хотелось кофе, но пришлось перебороть себя. Это в прошлом своем теле я мог на ночь выпить чуть ли не литр кофе, а потом без проблем уснуть, в этом же достаточно пары глотков, чтобы потом до утра не спать. Я и без того сегодня свое тело настоящему стрессу подверг. Все-таки, Сайта хоть и занимался лет с 5 различными боевыми искусствами по настоянию отца, но драться не любил, и ударить человека для него было настоящим испытанием, как и для меня, в общем-то. Вот я и решил себя проверить, на что я способен в этом своем новом теле, и пошел на поиски приключений вечером, и нашел выводы. Тело мне досталось хорошее, но и все мои душевные травмы и заморочки переместились вместе со мной в него, что и неудивительно, в общем-то, и теперь следует понять, нужно ли мне как-то бороться с ними, или сделать так, как я привык всегда поступать, просто забить. Я задумчиво пялился в ночную темноту, слегка разгоняемую луной и придомовыми фонарями, и окинул взглядом дом напротив, который был как две капли воды похож на наш, впрочем, как и все остальные дома в нашем районе. Те же два этажа, небольшой участок перед домом, засаженный газоном, покатая крыша, широкие окна, закрытые жалюзями, на одном из которых жалюзи оказались приоткрыты, и мне показалось, что там что-то блеснуло, как будто прямо сейчас оттуда кто-то на меня смотрел в бинокль. «Да ну, это уже паранойя какая-то», — встряхнулся я, и перестал туда пялиться. «Кому я там нахрен нужен? Тем более, что там живут мама с дочкой, которые испуганно шарахаются в сторону, если проходит мимо нас с отцом, и даже вшитая тут в подкорке сознание вежливость не смогла их заставить здороваться с нами и прийти познакомиться. Смотрит на нас как ягнята на волков, и быстро пробегают мимо, как будто мы маньяки какие-то. Во кстати, вдруг дошло до меня, может они нас действительно за каких-то маньяков считают, потому и следят. Я жалюзи на окнах обычно не закрываю, так что практически на виду у них. Да и пусть следят тогда, мне скрывать нечего. Я приветливо помахал рукой в сторону дома соседей, и мне показалось, что приоткрытая жалюзи закачалась, как будто там кто-то случайно дотронулся до нее, но мне уже было плевать. Настала пора делать то, что я любил делать в прошлой жизни больше всего, жрать. А когда я шел есть, мне становилось глубоко фиолетово до всего на свете. Ничто не могло отвлечь меня от еды. После еды же передо мной встал выбор, идти ли спать, или сесть немного порисовать. Но, чуть подумав, я все же остановился на первом варианте. Знаю я себя. Если я сейчас сяду за планшет, то потом до утра просижу за ним, а у меня, вроде как, тут режим. Твою ж мать, как же я все это ненавижу. Пропыхтел я, отжимаясь на газоне, долбанный спорт. Если что-то и существовало в мире, способное вызвать у меня столь чистую, незамутненную ненависть до самой глубины души, то только занятие спортом. Это дело я ненавидел каждой клеточкой своего организма, как прошлого, так и этого, и, думаю, каждый, кому приходилось в своей жизни бороться с лишним весом, сейчас бы понял меня. Ну, наверное, есть, конечно, шанс, что существуют такие люди, которым нравится этот процесс, но я таких извращенцев в своем окружении не встречал. Блин, да где же у этого организма предел? Я отжался в сотый раз и замер на вытянутых руках, пытаясь понять, достаточно ли этого или надо продолжать до отказа. Нет, так-то я готов был закончить и на 20, но где-то я слышал, что чтобы сохранить свою спортивную форму нельзя уменьшать нагрузку на организм, а Сайта, как я понял по его воспоминаниям, был настоящим фанатом этого дела, и каждый день часа по два на спорт тратил, маньяк. Для него и 200 раз отжаться было не предел. Подтягивался раз 40, а при желании, и все 60 мог. А потом еще и бегать шел, километров 5 каждый день. Бег я ненавидел больше всего в этом сраном спорте, но придется и с этим смириться. Я тяжело вздохнул, и пошел к турнику, который установил перед отъездом отец Сайта. Очень хотелось забить на все это дело, и просто пойти дальше спать, но если что-то и существовало во вселенной, что я ненавидел больше, чем спорт, так это мое прошлое жирное тело, на которое я без содрогания и смотреть не мог, но там у меня силы воли не хватило, чтобы хоть что-то с этим сделать, и в этом мире я намеревался сделать все, что могу, чтобы сохранить свою новую, идеальную, фигуру. Кто-то скажет, и чего ты так убиваешься, делай зарядку по утрам, меньше жри, и все нормально будет, но ни хрена это так не работает. Знаю я, как оно будет на самом деле. Сначала я просто уменьшу нагрузку, потом начну позже вставать, потом раз пропущу зарядку, еще раз, засяду за комп, начну рисовать очередную мангу, увлекусь, под это дело начну больше жрать, и здравствуйте пузо и отвисшие сиськи. Нахрен. Я аж вздрогнул от столь реалистично представленной картинки, и начал усиленно подтягиваться. Нет уж, поддерживать форму легче, чем заново потом набирать, так что стиснуть зубы, и вперед. Я уже 2 месяца как находился в этом мире, и каждый день вставал в 7 утра, и шел делать зарядку рядом с домом. За прошедшее время это уже в привычку должно было войти, но, нифига, каждый раз приходилось заставлять себя через силу сначала выползти из кровати, а потом приступать к занятиям. Хорошо хоть в школу все это время не ходил, тут и каникулы сказались, и переезд, а еще то, что в конце прошлого учебного года Сайта ухитрился под машину попасть, спасая какую-то собаку, и сломал при этом ногу. Собственно, вот после этой-то аварии я и оказался в его теле. Я не знаю, что случилось с моим старым телом, и как я вообще тут оказался. Просто в один прекрасный день я уснул там, а проснулся уже здесь, но я догадывался, что там могло произойти. Скорее всего, я просто-напросто умер, и по воле каких-то высших сил, не иначе, оказался в итоге тут. Учитывая, как я запустил то свое тело, которое при росте 1,80 весило уже за 160 кг, ничего удивительного, если у меня вдруг отказало сердце. И это было еще одной причиной для того, чтобы сейчас надрываться на турнике. Почему-то я очень сильно сомневался, что мне дадут еще один шанс, если я вдруг и тут так нелепо помру. Я спрыгнул с турника, подтянувшись дежурные 30 раз, и стал делать дыхательную гимнастику, готовясь к пробежке. Дверь в соседнем доме хлопнула, и оттуда вышла женщина, лет 40 на вид, и, опасливо косясь в мою сторону, засеменила к дороге, где был припаркован ее автомобиль. «Здравствуйте!» – громко крикнул я, и широко улыбнулся, прекрасно осознавая, как действует на людей моя улыбка. Женщина вздрогнула и практически побежала к машине. Как всегда, сработало безотказно. Оказывается, это довольно забавно пугать людей одной только улыбкой. «Привет, сын», донесся из телефона грозный рык отца, который заменял ему речь, и у меня предательски задрожали ноги. Сайта, почему-то, до ужаса боялся своего отца, и отголоски этого страха сказывались теперь и на мне. Я напрягся и постарался избавиться от этой предательской дрожи. Пора бы уже и привыкнуть, что отец со всеми так разговаривает. Собственно, из-за той жути, что он нагонял на всех вокруг, мать Сайта избежала от него лет 5 назад с каким-то французом. Как она объясняла потом по телефону Сайта, она устала жить в вечном страхе, и никогда не любила отца, а замуж за него вышла из-за родителей, которые настояли на этом браке. В этой Японии это было в порядке вещей, когда заключали договорные браки. Нет, чисто теоретически, можно было и отказаться от него, но за этим следовал полный разрыв отношений с родителями и лишение наследства. И уж точно на этот шаг не решилась бы мать Сайта, так как она была очень нерешительной особой. Удивительно, как она вообще решилась на этот шаг. Сайта не осуждал ее за это. Единственное, ему было очень обидно, что она не предупредила его о своем побеге и не взяла его с собой, но она объяснила это тем, что ее новый ухажер не готов растить чужого ребенка, и что, мол, с отцом ему будет лучше. Сайта не очень был с этим согласен, мягко говоря, но смирился. Первое время мать звонила ему каждую неделю, потом, все реже и реже, а затем у нее родилась дочь, и ей стало совсем не до звонков сыну. Какое-то время он не мог с этим смириться, звонил сам, но все это привело только к тому, что она вообще перестала отвечать на его звонки. Даже такой наивный тюфяк, как предыдущий носитель этого тела, скоро понял, что она просто не хочет больше с ним разговаривать, и озлобился на нее. Больше он ей не звонил. «Привет, отец», — спокойно ответил я, хоть внутри меня все и тряслось от какого-то иррационального страха. «Как там у тебя дела? Новый дом не сжег еще?» — продолжил рычать он, припомнив Сайта, как тот лет в 7 решил дома костер разжечь на стуле, когда в доме вдруг пропало электричество, а он был дома совершенно один, и панически боялся темноты. Родители были против того, чтобы в таком возрасте он пользовался телефоном или планшетом, потому и не покупали их, вот и получили закономерный результат в виде пожара. Хорошо, что вовремя домой вернулись, иначе все могло закончиться гораздо печальнее, чем сгоревший стул. Но был в этом и положительный момент. После этого случая ему купили телефон. «Пока нет», – меланхолично ответил я, – «электричество же не отключали пока. Вот как отключит, тогда уже возможны варианты. Стульев дома много. Так, ты мне это брось», – построжел отец, хотя, казалось бы, куда уж больше. «Я чего звоню-то? Напоминаю, что тебе послезавтра в школу. С директором я уже все порешал. Найдешь кабинет директора, а там тебя уже отведут в класс. Понял?» «Ага», – вздохнул я, вовсе не обрадованный перспективой идти в школу. «И я тут, возможно, задержусь немного. Командировка, похоже, не 2 недели будет, а месяц. Денег я тебе на карту подкину сегодня, но сильно там не траться. Едой холодильник и кладовка заполнены. Будешь чё покупать, чеки сохраняй. Вернусь, проверю, на что ты там деньги спустишь. Зачем чеки? Моя карта ж к твоему приложению привязана банковскому. Тебе там все видно будет, на что я деньги трачу», – пожал я плечами, хотя он и не мог этого видеть. «Так, не умничай там», – вызверился отец, который терпеть не мог все эти новомодные штуки в виде банковских и других приложений, сказал: «Чеки сохраняй, значит, сохраняй. К тому же, ты ведь и снять можешь деньги, и тогда я точно не увижу, на что ты их там спускаешь». «Ладно», – с трудом сдержал зевок я, – «что-то еще», подтвердил он, «займись уже поиском себе клуба. Не делай это, такие большие паузы в занятиях допускать, чтобы к концу следующей недели записался и доложил мне. А может, не надо?» Осторожно возразил я же не собираюсь спортивную карьеру делать, а для самообороны мне тех знаний и навыков, что я же получил, вполне достаточно. «Что, значит, достаточно?» Аж взревел он так, что я чуть не оглох. «Боевыми искусствами можно всю жизнь заниматься, и достаточно при этом не будет. Я хочу, чтобы ты вырос настоящим мужиком, способным защитить себя и свою семью, а ты так и не смог преодолеть свой страх и научиться бить своего противника так, чтобы он больше не встал. Видел я твой последний спарринг в прошлой школе, это стыд и позор какой-то. Весь бой пробегал от противника и, вместо нормальных ударов, лишь слегка гладил его. Пока не научишься преодолевать свой страх и нормально бить противника, даже не заикайся мне про достаточно. Понял меня?» «Хорошо, отец», — согласился я с ним, тяжело вздохнув, предчувствуя, что мне немало придется потратить времени на поиски нужного клуба. Дело в том, что когда отец решил отдать сына в единоборство, он настоял на том, чтобы Сайта занимался не широко распространенными тут карате, дзюдо или айкидо, а муай-тай. Свое решение он объяснил тем, что хотел, чтобы сын научился драться в полный контакт, а не просто рассекать ударами воздух на том же карате, и не обниматься с мужиками на дзюдо и айкидо. Когда же Сайта робко предложил Кинда, то и вовсе посмотрел на сына как на идиота, и выбор был закончен. «Вот и отлично», – проворчал он, – «и не забывай про мусор. Напоминаю, что машина будет приезжать дважды в неделю, по средам и пятницам, в 7 утра. Срач дома не устраивай, и вовремя все выбрасывай. Ладно, все на этом, да вроде, все», – буркнул он, – «и это. Ты уж там больше под машины никакие не бросайся. Слишком дорого твое лечение обошлось. Сам не хочу», – проворчал я в ответ и отключился. Пора было идти на ненавистную пробежку. Глава 3. Как обычно, главное было заставить сделать себя первые шаги, войти в ритм, и дальше уже мысли, полные ненависти к моему занятию, немного отступали, и я просто бежал по улице, почти ни о чем не думая. Подошвы кроссовок мягко опускались на асфальт, я размеренно дышал через нос и уже практически на автомате переставлял ноги. Погода для середины октября стояла вполне себе теплая. Даже сейчас, в 8 утра, было градусов 15. Самое то для пробежки. Не холодно и не жарко. То и дело встречались другие бегуны, которые либо не обращали на меня внимания, либо шарахались в сторону, если все же обратили. Я уже привычно не обращал никакого внимания на людей. Невольно мысли скакнули в сторону выхода в школу послезавтра. Я поморщился, представив себе, что это нужно будет представляться, что-то рассказывать о себе, знакомиться с одноклассниками, но придется все же смириться с этим и отнестись как к неизбежному злу. И как назло, до каникул еще далеко, в конце декабря только. Для меня, кстати, стало откровением, что учебный год у них тут начинается не в сентябре, а в апреле. Потом они учатся до 20 июля и уходят на летние каникулы, которые длятся до 1 сентября. Вот как раз на летних каникулах Сайтай попал под машину, и я вселился в его тушку. Хорошо еще, что мне его память досталась, и он довольно хорошо учился, а то совсем беда была бы. Я-то как раз особой успеваемостью не отличался, да и уже изрядно подзабыл школьную программу за 2 года. «Привет!» — крикнул вдруг кто-то рядом со мной отвратительно жизнерадостным голосом, и я чуть в сторону не шарахнулся от неожиданности и завертел башкой, пытаясь понять, кто это и с кем здоровается. И только сейчас заметил, что рядом со мной бежит девушка примерно моего возраста на вид, и с любопытством смотрит на меня. На всякий случай, я еще раз оглянулся, подозревая, что приветствие все же было адресовано не мне, и только убедившись, что рядом никого больше нет, нехотя кивнул ей. Странная девушка. Мало того, что в Японии в принципе было не принято, чтобы девушки первые знакомились с парнями, да еще и на улице, так к тому же, она еще и меня выбрала. Меня, то есть, того, от кого обычно не только девушки, но и парни шарахаются на улице. «А ты не сильно разговорчивый?» «Да», — рассмеялась она, продолжая бежать рядом. «И че вот ей от меня надо?» «Вся моя прошлая жизнь научила меня, что если вдруг симпатичная девушка решила с тобой познакомиться, улыбается тебе, то ей 100% от тебя что-то надо. Я это и на себе проверил, и на моих немногих приятелях». «Ага», — сухо ответил я, — «чё хотела, а почему я обязательно должна была что-то хотеть? Может, я просто компанию решила тебе составить?» Явно смутилась она и отвела взгляд в сторону. «А она ничего так, вроде, внешне. Симпатичное личико, под спортивной курткой, плотно облегающей фигуру, угадывалась грудь 2-го размера, и ноги, вроде, не кривые, чем тут часто грешат местные девушки. Брюнетка, естественно. Тут редко где можно было встретить девушку с другим цветом волос, если только в каком косплей-кафе, где официантки парики носили, а так тут даже не принято волосы красить было. В той же школе за это и отругать могли, считая крашеные волосы символом бунтарства и протеста. Я с сомнением хмыкнул, поняв, что она не желает вдаваться в подробности, и ускорил бег, жалея, что не обзавелся еще наушниками. Надо будет попробовать бегать с музыкой, и тогда у меня появится официальный повод не слышать никого вокруг, если вдруг кто-то еще решится со мной поговорить. «Подожди», — пискнула она сзади, но я даже не подумал сбавить ход. Впрочем, мне это не помогло. Через несколько секунд она снова бежала рядом со мной. «Слушай, извини, что навязываюсь, я уже поняла, что ты не очень-то общительный человек, но все же можешь мне помочь кое в чем», — запыхавшимся голосом произнесла она. Было заметно, что этот темп ей было трудно держать. Я молчал, так и знал, что все это только потому, что ей от меня что-то надо. Да в моей просьбе ничего особенного. Не сдавалась она, Можно я просто буду бежать рядом с тобой, как будто мы вместе занимаемся? Клянусь, что буду молчать при этом. Всей своей многострадальной пятой точкой я чуял какой-то подвох во всем этом, но так и не смог понять, зачем ей это надо. Улица, вроде, общая, нехотя выдавил я из себя, никто не может тебе запретить бежать там, где ты хочешь, урашечки. Победно вскинула она руки, решив, что я согласился с ней, только можешь бежать чуть помедленнее. Для меня тяжеловато с такой скоростью бежать. Нет, сухо ответил я, и всем своим видом изобразил нежелание дальнейшего общения, продолжив размеренный бег. Она поняла мой посыл, и продолжила молча пыхтеть рядом, с недовольным видом. Видать, не привыкла, когда ей отказывают. Так мы и бежали молча еще минут 10, когда вдруг от одного из домов, мимо которого мы как раз пробегали, к нам навстречу побежал какой-то парень. «Миотян, привет!» – заорал он на всю улицу. «Подожди меня, я!» «Извини, Кайта-кун», – сухо ответила ему девушка, «но я сегодня не одна, как ты видишь, так что придется тебе одному побегать». Вот оно, то, из-за чего она решила бежать со мной. Понял я же говорил, что это явно не просто так. Решила с моей помощью избавиться от навязчивого ухажера, видимо. «Что?» – аж взвыл тут он. «Ты променяла меня на кого-то другого, уже, как ты могла? Я тебе уже много раз говорила, Кайта, что мы не встречаемся. Отстань уже от меня», – устало ответила ему девушка, начиная понемногу отставать от меня, не выдерживая темпа. «Эй, урод, а ну стой, как ты посмел увести у меня девушку? Да ты знаешь, что я с тобой сейчас сделаю», – крикнул он тут мне в спину. А я аж вдруг взбесился с чего-то, а точнее, с того, что меня уродом назвали. Меня всю мою прошлую жизнь этим словом оскорбляли, а теперь мне еще и тут подобное терпеть, при том, что моя внешность хоть и вызывает страх у людей, но вовсе не уродлива. Я бы даже сказал, симпатичная, на мой взгляд. «Че ты там вякнул?» Резко остановился я, и Мия промчалась мимо меня, не успев притормозить. «Ты кого уродом назвал, урод?» Повернулся я к ее ухажеру, а он аж споткнулся при виде моего мрачного лица, но устоял на ногах. «Матерь Божья и все святые угодники», — в ужасе пробормотал он, как будто все демоны ада в душу заглянули. «Извини, я это, ошибался, вот, мне пора, прошу прощения, я», уже развернувшись, выпалил он, и помчался в другую сторону. Крепко, видать, его зацепило, раз он про христианские символы вспомнил, хотя христианство тут было не распространено. Впрочем, судя по тому, что он был первым встреченным мной в этой стране блондином, он вполне мог быть каким-то полукровкой и христианином. «Хех, так и знала, что ты поможешь мне его отвадить», — довольно произнесла Мия, подбежав ко мне, но такой реакции я даже не ожидала. «Спасибо тебе, надеюсь, мы подружимся». «Сомневаюсь», — буркнул я и продолжил бег. «Все понятно с ней», — сделала вывод, что я могу быть полезен, и решила поближе сойтись со мной, но не настолько близко, чтобы можно было строить определенные планы на нее. Явно она меня не в качестве парня рассматривает, а в качестве друга, то есть будет во френд-зоне держать, подпускать поближе к себе, когда я ей буду нужен, и отодвигать в сторону, когда надобность во мне будет отпадать. Нафиг, нафиг, я такое уже проходил когда-то в школе, и мне не понравилось. «Да не будь ты таким букой», — рассмеялась она и ткнула кулачком в бок. «Давай дружить, я подумаю над твоим предложением, а пока мне нужно бежать. У меня не так много свободного времени, чтобы болтать тут с тобой, так что, пока». Попрощался я с ней и резко взвинтил темп почти до своего максимума. «Пока», — крикнула она мне уже вдогонку, «спасибо за помощь, с меня тортик». «Тортик — это хорошо», — мысленно облизнулся я, и по такому случаю даже вяло махнул ей на прощание. Я вышел из душа, с наслаждением вытираясь, и плюхнулся за стол перед компьютером, достал из ящика графический планшет, и приготовился заниматься тем, что любил больше всего в этой жизни, и перенес эту любовь и сюда, а именно, творить, придумывать новые миры, создавать персонажей, разрабатывать сюжет, то есть рисовать мангу. Правда, в прошлой жизни особых успехов я в этом деле не добился. Придумал и нарисовал 3 серии, каждую на 6-8 томов, и выложил их на нескольких бесплатных сетевых ресурсах. Помню, с какой надеждой я ждал реакции читателей на свой первый том, а в результате получил кучу комментариев с обвинениями во вторичности сюжета, в плоскости героев, графоманстве и пресности рисунков, и так далее, и тому подобное. Первой реакцией было плюнуть на все, удалить свое творчество и забыть про всю эту мангу как страшный сон, но я крепко сжал зубы и булки и кинулся все исправлять. Доработал сюжеты персонажей, добавил новые сюжетные линии, перерисовал большую часть рисунков, убил на это дело целых 2 недели, выложил заново и получил очередную порцию критики, примерно с теми же самыми замечаниями. После этого я больше никогда не пытался подстроиться под читателей и что-то переделывать по их замечаниям. Максимум орфографические ошибки исправлял. Всем угодить невозможно. Так что я продолжил рисовать и писать, и даже обзавелся 1000 подписчиков, но вот заработать на этом почти ничего не вышло. На работу я выходить не хотел, жил в оставленной мне по наследству квартире бабушки и дедушки, а на жизнь зарабатывал тем, что рисовал на заказ от обложек на книжки, до рекламных баннеров и оформлений сайтов. Миллионов, конечно, на этом не срубил, но так как я жил один, и мне не приходилось тратиться на съем жилья, денег на жизнь хватало. К тому же, мне не так много и надо было для жизни. Коммуналку, интернет и телефон оплатить, да чтоб на пожрать хватило. В путешествия я не ездил, машина мне была не нужна, да и вообще, я редко когда выходил из дома. Ну, разве что на мангу еще тратился. Надо же было отслеживать новинки. Родители вот только периодически выносили мозг на предмет того, чтобы я нашел, наконец, себе нормальную работу, но я благополучно пропускал все эти нотации мимо ушей. Но здесь, я уверен, все будет совсем по-другому. И это далеко не беспочвенное и не самоуверенное предположение. Да и не предположение это было вовсе, а уверенность, так как хоть здешний мир и похож был почти как 2 капли на мой, в том числе, и историческими событиями и датами, но вот в плане книг, кино, музыки, да всего, что связано с творчеством, отличался очень сильно. Не знаю, с чем это связано, но тут не было ничего из вышеперечисленного, что было в моем мире, а здешние книги, фильмы и все остальное мне были абсолютно незнакомы. Вот от этого я собирался отталкиваться. Эта особенность этого мира открывала просто невероятные возможности разбогатеть. Можно было бы написать популярные у нас песни или книги того же Гарри Поттера, например, но есть одна проблемка. Музыкой я в той жизни не занимался, соответственно, и написать ее к песням я не мог. Да и из самих песен я очень немногие знал целиком, так что эта тема для меня отпадала. Книги, да, тут попроще, читать я любил, вот только не настолько, чтобы знать их наизусть. Как написать книгу, если ты помнишь только ее сюжет в целом, но весьма смутно вспоминаешь само наполнение, героев, их образы, я бы еще расписал, есть опыт, сюжет и поглавный план тоже, а вот дальше начинались проблемы. Пришлось бы все диалоги придумывать самому, описание тоже, да и ключевые моменты некоторых глав также пришлось бы переработать весьма серьезно. Конечно, если задаться конкретной целью, то я справился бы, убив на это кучу времени, и тут вылезает следующее «но». Далеко не факт, что эта книга тут понравится читателям, или вообще дойдет до них, так как на пути к успеху стояли такие консервативные монстры, как издательство, пробиться в печать в которых было очень сложно. Достаточно только вспомнить, через сколько издательств в моем мире прошла Джоан Роулинг, прежде, чем первую часть Гарри Поттера опубликовали. Если я правильно помнил, ей отказали 12 издательств, прежде, чем она добилась своего. А я, далеко не Джоан Роулинг, я весьма трезво оценивал свои способности. Так что и эту идею я отложил в сторону, и решил сосредоточиться на том, чем любил заниматься в прошлой жизни, мангой. Естественно, не было никакой гарантии, что те манги, что были популярны у нас, добьются такого же успеха и тут, но, во-первых, я хотя бы буду заниматься тем, что мне нравится, а во-вторых, вероятность добиться популярности с манго и начать на этом зарабатывать, я расценивал как довольно высокую. Буду забрасывать издательство мангой, причем, решил начать сразу с 2, параллельно продолжая рисовать новые серии. Рано или поздно, что-нибудь да выстрелит, и тогда уже сосредоточусь на определенной серии. Один том я уже нарисовал, и самой большой проблемой тогда, когда я начинал его месяц назад, было выбрать, что я хочу первым делом принести в этот мир. По-хорошему, мне стоило подобрать что-то, похожее на то, что популярно сейчас тут, но в ходе изучения местной манги, я обратил внимание, что здесь совсем еще нет историй, где действие происходит в виртуальной реальности. В моем мире для таких манг не было какого-то отдельного жанра, и все они относились к жанру исекай, где главный герой попадает в чужой для него мир. Учитывая, что компьютерные игры были тут не менее популярны, чем в моем мире, были очень высокие шансы, что такая тема тут выстрелит, и сразу пошел с козырей, решив начать с того, с чего сам фанател в свое время, с мастеров мечей онлайн. Сколько времени я в свое время провел за просмотром аниме про них, и читая все ранобе и мангу, и не сосчитать. Я знал эту историю чуть ли не наизусть, в том числе, и ряд фанфиков по мастерам, так что проблем с первым томом у меня не возникло ни малейших. Обычно очень много времени у меня занимало написание сценария манги и разработка дизайна персонажей, тут же все уже было в голове, и оставалось лишь это перенести на бумагу. В первые недели, после попадания сюда, графического планшета у меня еще не было, так что пришлось рисовать по старинке, на бумаге, и то пришлось все карманные деньги выложить на необходимые инструменты, так как от отца их получить практически невозможно. Поначалу он вообще считал новое увлечение своего сына пустой блажью, и лишь увидев, что у меня получаются действительно неплохие рисунки, он со скрипом выделил деньги на средненький планшет, хотя с деньгами у нас никаких проблем нет. Жмот. Вот эта необходимость выпрашивать деньги у практически чужого мужика выбешивала меня нереально, и заставляла убирать в сторону мою привычную лень, и активнее работать, с целью скорейшего получения финансовой независимости. В общем, на первый том «Мастеров мечей» у меня ушло 3 недели, но я не стал тут же высылать его в какое-нибудь издательство. Решил, что сначала сделаю несколько копий, и напишу еще один первый том какой-нибудь серии, и уже тогда начну атаковать сразу несколько издательств. Вообще, тут так было не принято. По-правильному, сначала нужно было отправить сценарий и описание персонажей, черновые наброски первой главы, и только после того, как издательство одобрит и заключит с тобой договор, нужно было приступать к самой манге, но я решил попробовать ускорить развитие событий. Конкуренция среди мангак в Японии была просто сумасшедшая, что неудивительно, так как манга приносила корпорациям миллиардную прибыль, причем, в долларах. Естественно, мангаки, особенно, начинающие мангаки, получали из этих миллиардов копейки, что-то около 16 тысяч йен за страницу, но если тираж манги достигал 1 000 000 экземпляров, то автор мог заработать около 50 миллионов йен только за роялти. Успешные же авторы получали миллионы долларов в год, и сотни школьников, вдохновленных их примером, каждый год забрасывали издательство своим творчеством. Пробиться через этот поток и привлечь к себе внимание обычным способом было бы очень сложно, именно поэтому я решил отойти от стандартов и высылать сразу готовую мангу, рассчитывая привлечь этим к себе внимание. Ну, а если не получится, то буду пытаться пробиться традиционным способом, то есть, через конкурсы. Но все это, потом, а сейчас главным для меня было определиться все же с очередной мангой, и, после долгих размышлений и сомнений, я сначала сузил круг кандидатов до 2, One Piece и Наруто, и в итоге остановился на первом, решив приберечь Наруто в качестве козыря. И конечно тут сказался тот факт, что One Piece в моем мире были самой продаваемой мангой за все время существования манги как таковой. Было продано более 500 миллионов копий, а сама история насчитывала свыше 900 глав. Правда, все главы я, естественно, не помнил. Это было бы просто невозможно все запомнить. Но начало истории я помнил хорошо, а дальнейший сюжет, пусть и недословно, но тоже сумею воспроизвести. Определившись, я, не теряя зря времени, тут же приступил к написанию сценария первого тома, и как раз дошел до того момента, как главный герой, Луффи, отправляется в плавание по океану из Блу, чтобы собрать команду, которая позже станет известна как «Пираты соломенной шляпы», как во входную дверь кто-то позвонил. Никаких гостей я не ждал, а потому попросту проигнорировал звонок, типа «никого нет дома», но неизвестный не унимался, продолжая названивать и отвлекая меня от сюжета. «Твою ж мать!» Не выдержал я и психанул 3 минуты, вскочил с кресла и быстрым шагом направился к двери. Глава 4. «Еще раз привет!» Жизнерадостно поприветствовала меня та девчонка с пробежки, когда я распахнул дверь, состроив максимально недовольное лицо. «А я тебе тортик принесла!» Показала она мне небольшую коробочку у себя в руках, «я же обещала тебя отблагодарить!» «Вот, угощайся!» «Ты как узнала, где я живу?» Нахмурился я, не торопясь принимать угощение, с подозрением уставившись на нее. «Ты что, «Сталкер», и под словом «сталкер» я имел в виду, вовсе не дружелюбных искателей сокровищ и всевозможных артефактов, как подумали бы у нас в России. В Японии термин «сталкер» произошел от английского слова «сталкинг» и обозначает человека, который следит и преследует определенного человека против его воли. Проще говоря, сталкер выбирает по какой-либо причине конкретного человека и начинает постоянно следить за ним. Также он может слать ему различные записки, которые могут содержать угрозы или воровать вещи своих жертвы. Случались даже случаи, когда сталкеры проникали ночью в дом жертвы и наблюдали за тем, как объект их воздыхания спит. Нередки были и случаи нападения сталкеров на своих жертв. Что? Вовсе нет. Аж подпрыгнула она от возмущения. «Я просто живу через дорогу от вас, и заметила тебя еще в день вашего приезда. Вот, решила воспользоваться моментом, и долг тебе отдать, и познакомиться при этом. Ты же даже не сказал мне, как тебя зовут. А что за тортик-то?» Проигнорировал я ее намек и кивнул на коробочку. «Шоколадный. Я думала, что может ты пригласишь меня, и мы вместе чаю. Эй, ты куда?» Уже в спину крикнула она мне удивленно, когда я молча взял у нее из рук картонную коробочку и пошел домой. «Спасибо за тортик», все же поблагодарил я, уже закрывая перед ее носом дверь. Она что-то там еще возмущенно кричала, но я уже не слушал, идя в кухню и с удовольствием предвкушая, как вот я его сейчас захомячу, с чайком-то. Тут на одного-то маловато будет, а она на двоих его хотела делить. Насмешливо фыркнул я себе под нос, открыв коробку, где обнаружился тортик, размером чуть больше обычного пирожного. «Знаю я этих девушек, принесут чем-нибудь угостить, а потом сами большую часть и сожрут, оставив тебе жалкие крохи. Нет уж, в следующий раз умнее будет, и принесет торт побольше, если хочет, чтобы я с ней поделился, а сейчас мне и одному маловато будет». Прежний Сайта наверняка был бы в восторге от перспективы посещения его дома столь симпатичной девушкой, и с радостью пригласил бы ее, представляя себе ряд возможных будущих сцен из Хинте, после чего весь разговор дико смущался бы, с трудом выдавливая из себя слова, а в итоге его бы даже в щеку не поцеловали бы при прощании. Ну, и смысл тогда во всем этом? Эта хитрая особа, возможно, пошла бы чуть дальше, стремясь втереться мне в доверие, но все равно, максимум, что мне светило бы, это обнимашки и поцелуй в щеку при прощании. Зато потом при каждом удобном случае она обращалась бы ко мне за помощью. Я бы, конечно, послал ее, но зачем так все усложнять? Проще сразу дистанцию держать. Гормоны, конечно, у этого моего нового тела бушуют намного сильнее, чем в моем старом теле, но она мне точно не поможет их угомонить, так что тут надо будет кого-то постарше подыскать. После внезапного перекуса меня немного разморило и потянуло в сон, но я поборол себя и пошел рисовать дальше. Знаю я, чем чреваты эти дневные сны. Мало того, что это может затянуться до вечера, из-за чего потом полночи уснуть не сможешь, и собьешь свои биологические часы, так и для фигуры в них ничего хорошего нет. Нет уж, лучше вечером спать пораньше лягу. Я уселся на компьютерное кресло, собрал в кучу все свои черновики, разбросанные как попало, проверил заточку карандашей, поправил кисточки, черную тушь, все было в порядке, и можно было творить дальше. Хотя я и собирался One Piece полностью нарисовать на планшете, но от бумаги тоже избавляться не собирался. Периодически мне приходили в голову различные идеи, и мне было проще их реализовать по старинке, на бумаге, карандашами и чернилами. Я придвинул к себе планшет, собираясь погрузиться в круговорот приключений, ожидавших главного героя, как в дверь опять позвонили. Я недовольно нахмурился. Неужто та новая знакомая все еще не ушла? Но почему она так долго ждала, чтобы позвонить? В дверь робко позвонили еще раз. Нет, точно не она. Та трезвонила бы не прекращая, зная, что я дома. Я тяжело вздохнул, встал, бросил тоскливый взгляд на компьютер и поплелся к дверям. «Добрый день», — обескураженно поприветствовал я соседку из соседнего дома, точнее, младшую из них. Она испуганно смотрела на меня, и небольшая картонная коробочка, украшенная красной лентой, в ее руках отчетливо задрожала. «Да добрый да день», — еле выдавила она из себя, и низко поклонилась, «извините за вторжение». «Угу», — буркнул я, глядя на странную девушку, явно помладше меня на пару лет, маленькая, ее макушка была где-то на уровне с моим подбородком, хотя я и сам тут был не гигант со своими 1 метром и 73 сантиметрами. Довольно симпатичная, кстати, везет мне на симпатичных соседок, или нет, тут как посмотреть, конечно. Мы стояли и молча смотрели друг на друга, и паника в ее глазах отчетливо нарастала. Я понял, что еще чуть-чуть, и она просто сбежит отсюда. Так бы, и пусть ее, конечно, но как-то жалко вдруг стало, да и коробочка в ее руках явно предназначалась мне. Я тяжело вздохнул и решил проявить несвойственную мне инициативу. Сайта Кушита, слегка поклонился я ей, представляясь, мы с отцом недавно переехали в этот дом. Буду рад знакомству. Айка Мидзуми, пискнула она, смущенно поклонившись, мы с мамой живем в соседнем доме. Она испекла вам печенье и попросила отнести вам. Рады знакомству, угощайтесь. Опять склонилась она в поклоне и протянула мне коробочку. Спасибо, поблагодарил я, приняв ее двумя руками и слегка поклонившись, как было принято в местном обществе, а когда выпрямился, она уже медленно удалялась от меня, спиной вперед, как будто я был каким-то хищником, к которому она боялась повернуться спиной. «До свидания», – пробормотала она, все же развернулась, и быстро-быстро зашагала прочь, явно еле сдерживаясь, чтобы не побежать. «Ага, пока», – озадаченно хмыкнул я, и пошел домой. «Нет, я, конечно, знал, что произвожу своеобразное впечатление на людей, но не настолько же, чтобы себя так вести и заикаться. Странная она, все они, девушки, какие-то странные. Видимо, не понять мне их никогда. Несмотря на все попытки помешать мне, к 7 вечера я все же закончил сценарий первого тома, сделал дизайн главных персонажей и даже нарисовал черновой вариант первой главы, правда, весьма схематично. С чувством выполненного долга я переоделся в спортивную одежду и пошел на вечернюю пробежку, уже предвкушая, как после нее налью себе чая и хорошенько распробую подаренные печеньки. Нет, я, конечно, не удержался и кусочек все же сразу в рот запихнул, как в дом зашел, но это лишь разожгло мой аппетит. Мой желудок как будто забыл, что я буквально недавно угощал его вкусным тортиком и стал яростно требовать, чтобы я поскорее запихнул в него и эту вкуснятину, но я сделал ему строгое внушение и сумел удержаться от соблазна. Хотя я, это ведь только кажется, что недавно. Слишком я заработался, вот и не заметил, как время пролетело, а по факту, полдня прошло, и я даже не пообедал сегодня. Так что ничего удивительного, что живот возмущается. Даже предстоящая ненавистная пробежка не смогла мне испортить на удивление замечательного настроения, и я бодро стартовал, едва выйдя из дома, по уже привычному маршруту. Мимо мелькали дома и заборчики, на улице уже было довольно прохладно, но для бега самое то. Улицы были практически пустынны. Японцы, трудоголики и в это время еще находятся на работе, а школьники делают домашку, которую тут задают в огромных объемах. Это я филоню, хотя по-хорошему, мне бы тоже следовало взяться за учебники, но я забил на это дело. Отличником мне по-любому не стать, главное, в самый уж низ школьного рейтинга не скатиться, и то только потому, что иначе отец взбесится. Так-то я и тут не стремился ни высшее образование получать, ни в офисе потом торчать. Карьера успешного мангаки меня вполне устроит. Я выбросил мысли об учебе из головы и сосредоточился на обдумывании сюжета One Piece. Даже несмотря на то, что я довольно хорошо его помнил, ряд моментов все же выпали из моей памяти, и придется внести и свою лепту в создание истории, а не только плагиатом заниматься, что и к лучшему. Хоть немного совесть свою успокою. Вот и знаю же, что этих историй тут не напишут и не нарисуют, а все равно себя вором чувствую, и успокаиваю себя только тем, что если я этого не сделаю, то мир их не узнает, а это уже какое-то кощунство получается. Поклонники манги и аниме обязательно должны быть осчастливлены One Piece и мастерами мечей, и не только ими. Не прощу себе, если не подарю этому миру десятки удивительных историй. Я настолько погрузился в переживания, что не обратил ни малейшего внимания на раздававшийся рядом громкий лай и метнувшийся ко мне комочек шерсти, шустро вскарабкавшийся мне на плечо, оказался для меня полнейшей неожиданностью. «Ты еще кто такой?» – остановился я и строго глянул на сидевшего на мне черного кота с белой грудкой и белыми же пятнышками на кончиках лапок, как будто он в носочках был. Совсем еще молодой, где-то год или два на вид, испуганный кот что-то мявкнул в ответ, и грозно зашипел куда-то в сторону, откуда доносился сердитый рык, выгнувшись дугой. «А ну стоять! Фу! Место! Сидеть!» С причудливой смесью испуга и ярости завопил я на двух серых бульдогов, медленно подходивших ко мне, грозно порыкивая. Тянувшиеся за ними поводки ясно дали понять, что с ними произошло. Увидели кота, да и вырвались от своего хозяина. На удивление, собаки послушались и дружно плюхнулись на задницы, с такими ошеломленными мордами, как будто они и сами были удивлены, с чего это они вообще послушались этого двуногого. Я стоял, они сидели, и мы молча смотрели друг на друга. Вряд ли бы они просидели так долго бы, и скорее всего скоро пришли бы в себя, и тогда мне не поздоровилось бы, но тут откуда-то донесся крик: «Раку, Йоши, а ну быстро ко мне, бессовестные, вот я вам сейчас задам, негодники». Пожилая японка бодро семенила к нам, строго глядя на собак, те виновато понурились, переглянулись как-то обреченно, как будто догадываясь, что ничего хорошего их не ждет, и, с поникшими головами, поплелись к хозяйке. «Ох, простите меня, молодой человек, надеюсь, они не причинили вам вреда?» Еще не дойдя до меня, начала она извиняться: «Она, это моя вина, не смогла их удержать, когда они кошку увидели. Обычно они спокойно на них реагируют, а тут прямо взбесились вдруг. Еще раз простите меня, ничего страшного, но вам бы их лучше в намордниках выгуливать. А вдруг на моем месте оказался бы какой-нибудь ребенок?» Сухо ответил я. «Вообще, по местным правилам хорошего тона, я должен был сейчас заверить ее, что все в порядке, ничего страшного не случилось, чтобы она не переживала, и тому подобное», сопровождая свою речь низкими поклонами. Слишком велико тут было почитание к старшим. Так что она явно очень удивилась, услышав мой строгий ответ, да еще и без уважительного суффикса. Вон как изумленно уставилась на меня. «Ничего, потерпит. Знаю я, как тут это работает. Со всеми этими взаимными расшаркиваниями, молодой еще и виноватым в итоге получается. Нет уж, подобное не для меня. Пусть радуется, что все так хорошо закончилось для нее. Любой другой японец на моем месте в суд подал бы на компенсацию морального ущерба, и выиграл бы его.